не умел их зарабатывать, не умел тратить, умел раздавать и терять. Он любил свои книги, но к тому, что их читали и зачитывали, относился так же беспечно. Забывал, что кому роздал. Со своей библиотекой, где книги громоздились свободно и хаотично, разномастными корешками наружу, не запертые под стеклом, он общался так же непринужденно, как со своими посетителями. Вытягивал с полки книгу, часто это был Щедрин или Глеб Успенский, и начинал вычитывать оттуда что-либо живописное, едкое и начисто забытое, и сам хохотал мелким, дробным, заливистым смехом. Когда ему замечали, что его любимцев, социальных писателей прошлого века, читают мало, он отвечал со вздохом: «Ну что ж, пусть отдохнут». Вкусы его, как и познания, были неожиданны. Однажды, когда я слишком спешил на какое-то собрание, Сац достал с полки Аристофана и вычитал вслух из комедии о Харнине. «Город мой, о город мой! Всегда я первым прихожу в собрание, часы просиживаю в одиночестве, вздыхаю здесь, зеваю здесь, скучаю здесь, пишу, скребу, срыгаю, философствую, о тишине тоскую, на поля гляжу и город ненавижу, о село мое». Он утешил меня тем, что и 2000 лет назад люди знали муку утомительных словопрений. Сац являл редкий тип бессеребренника. Это его свойство распространялось и на то, что люди основательные так не любят отдавать и дарить свое время. Среди писателей я знавал маньяков времени, поминутно взглядывавших на часы во время разговора. С ними ты чувствовал себя неловко с первой минуты. Но как восхитительно умел терять время Сац! Иногда он, правда, начинал сокрушаться, что ему не дают работать. Казалось, что стоило ему запереть наглухо двери своего дома и как-то иначе организовать жизнь. Но не по нему это было, и своей вдохновенной манерой терять время он не оставил. «Вы заметили, что он без часов ходит?» — сказал как-то Твардовский, когда мы ломали голову, что подарить Сацу в день его юбилея. В магазине на улице Горького мы выбрали хорошие наручные часы и пошли было к гравёру заказывать надпись, но Александр Трифонович остановился в раздумье. «Нет, не надо», — сказал он вдруг. «Мы не знаем еще, будет ли он их носить. Зато случись нужда, он их заложит, а с надписью неловко будет». И как в воду глядел. Часов наших на руке у Сацы я не видел. Он по-прежнему пользовался, да и то изредка, старинными фрачными часами, лежавшими обычно без применения на столе. Но не на дружеские встречи и разговоры тратил львиную долю своего времени Сац. В литературных делах он не знал различия между служебным долгом и частной благотворительностью, заказной работой и просто товарищеской помощью. Сколько я его помню, он вечно корпел над чьей-то рукописью, доводил ее, дотягивал до печати. Независимо от того, принадлежала она перу прославленного или безвестного автора, имела перспективу на скорую публикацию или была едва ли не безнадежна, он бросался ее читать, рецензировать, править. Это могли быть повесть, роман или военные мемуары, литературоведческая монография или труд по теории музыки. И чем объемнее, утомительнее предстояла работа, тем больше азарт охватывал его перед, казалось бы, невозможной задачей. Был случай, когда знакомая аспирантка принесла ему свою диссертацию по пьезоэлектричеству и просила просмотреть ее с точки зрения стилистики. Игорь Александрович сделал несколько стилевых поправок, но, возвращая рукопись, смущенно сказал, что во второй главе что-то неладное с выводами, там, по-видимому, ошибка в исходной формуле. Диссертантка за голову схватилась. Он был прав. Главу пришлось переписывать. Ему присылали на рецензию неудачный перевод. Он сверял его с подлинником и начинал редактировать, по существу переписывая наново. Он получал для редактуры мемуары и, встретившись с мемуаристом, побуждал его вспомнить такие сцены и подробности, о которых тот по робости или неопытности промолчал и которые потом составляли едва ли не лучшие страницы книги. Он редактировал воспоминания генерала армии Горбатова